Глава 8. Заманчивое предложение. Гера. «А что это у нас такое недовольное лицо?» Я бегло взглянул на Тихонова. «Не нравится, что теперь приходится работать на меня? Ну, ничего-ничего, придется потерпеть, дружок». О, кстати, вспомнил, что хотел сказать ему. «Влад, отныне машину оставляй на стоянке у автосалона», — велел я. «Она не для личного пользования». «Не вопрос», — грубо отрезал он. Еще и огрызается». Петрович, конечно, разбаловал водителя. «Что это вообще такое? Почему тачка всегда у него? Разъезжает по своим делам на казенном бензине. Небось, еще и девок катает по вечерам». «Нет уж, дудки. Хватит ему халявы. Отныне машина в его распоряжении будет строго с 7 утра до 6 вечера. Отвозит меня домой, возвращает машину к салону и... Да здравствует родимое метро! Электрички, слава богу, еще никто не отменял». Пока ползли по пробке, я откинулся на спинку сиденья и с улыбкой вспомнил о Любаше. «Да чего ж пылкая девица, а?» После ужина в ресторане, где мы плавно перешли на «ты», я не смог удержаться от предложения поехать к ней. Знал, Поля спит, как московский гастарбайтер после ночной разгрузки вагонов. Выстрелами не разбудишь. Все ж таки доза снотворного была немаленькой. Ну, плюс еще и алкоголь. Всю дорогу в такси и потом в лифте мы с Любашей целовались, как два подростка, познавших первую страсть. Я даже не на шутку испугался, что у меня распухнут губы. Бог ты мой, сколько в ней было огня! Богиня! Воздух вокруг меня начинал плавиться только от одной ее близости. А стоило нам войти в квартиру, и понеслось. Мелочь, ключи, брелок от машины — все со звоном падало из карманов моих джинсов. Едва мы успели войти в спальню, как ее красное кружевное бельишко тут же полетело на люстру. Давно я не испытывал такого наслаждения женщиной. Очень давно. Ее аппетитная фигура в секунду снесла крышу с петель, будто я впервые увидел обнаженную женщину. А запах ее тела... я тонул в нем. Кстати, Любаша тонко намекнула, что у нее заканчивается эта туалетная вода. Я написал в заметках название, чтобы не забыть. Кто бы знал, как я жду, когда самолет взлетит в небо и унесет Полину в Сочи. С вожделением подумал я. Войдя в салон, стрельнул взглядом по сторонам. Любы нет. Наверное, сидит наверху с Эльзой Михайловной, с полной уверенностью подумал я, снимая пальто. Поздоровался со своими сотрудниками, раздал некоторым указания и, приглаживая волосы, отправился наверх. «Да, Поля, Поля», — взглянул я на замятый рукав рубашки. «Неужто было сложно нормально погладить, а?» Поправил галстук, вошел в приемную и вытаращил глаза на Эльзу. «А где Стрельникова?» «Здравствуйте, Герман Андреевич», — взглянула она поверх очков и быстро застучала по клавишам ноутбука. «Ее еще нет». «Вот как?» — я задумчиво провел по щеке, поджал губы. «Может, случилось что? Тогда почему не позвонила и не предупредила?» «Так, ладно, сейчас все выясним». Я быстро прошагал к своему кабинету, на ходу доставая из кармана мобильник. «Герман Андреевич, тут пришли платежки на...» «Потом, Эльза Михайловна, все потом», — не оборачиваясь, сказал я и закрыл за собой дверь. «Ты посмотри, она еще и трубку не берет». Я швырнул телефон на стол, рывком снял со штанги плечики, повесил в шкаф пальто. Сев в кресло, постучал пальцами по подлокотнику. «Может, я ее чем-то обидел вчера?» «Да нет, вроде. Когда уходил, она горячо меня поцеловала, обняла». Экран телефона ожил, и я тут же прижал его к уху. «Любаша?» «Гер, привет», — тихо сказала она. «Прости, что не предупредила, но я сегодня навряд ли смогу выйти на работу». «Что случилось?» — испугался я. Мне категорически не понравился ее голос. «Не знаю, то ли из-за шампанского, то ли из-за того, что почти не спала, но сегодня моя голова раскалывается на части. Кошмар!» «О, мне так жаль», — протянул я с сожалением. «Таблетку выпила?» «И не одну», — вздохнула Люба. «Я посплю немного, ладно? Если отпустит ближе к обеду, то непременно приеду в салон». «За это даже не переживай», — решительно заявил я. «Отдыхай сегодня, поправляйся, солнце». День выдался на редкость сумасшедшим. А еще около 11 начался дождь. Меня всегда клонит в сон в такую погоду, а я, как назло, занятый, как бобер, даже не прикорнуть на часок. И как только Петрович умудрялся все это успевать, тяжело вздохнул я, глядя на кипу бумаг. Мне вон одного изучения технических характеристик автомобилей за глаза. А еще нужно разгрести платежки, распорядиться о премии сотрудникам. Ох уж эта директорская участь. Так, сколько там на часах? Я взглянул в угол экрана ноутбука. «О, так уже обед, Герман Андреевич». Отложив остальные дела на вторую половину дня, взял из шкафа пальто, вышел из кабинета и застыл на пороге, глядя на Эльзу Михайловну. «Сидит, жует она, обложившись со всех сторон контейнерами. А еще и воняет тут на всю приемную своими котлетами». «У нас здесь не столовая», — строго напомнил я. У бабульки, кажется, даже кусок застрял в горле. Она отпила воды и, отодвинув в сторону контейнер, опустила взгляд. «Я вас поняла», — неохотно ответила Эльза. Только перешел дорогу к ресторану, как в кармане булькнул телефон. «Лёня, бухгалтерия». Я быстренько открыл сообщение. «Гер, мне уже гораздо лучше. И я даже умудрилась сварить солянку. Не заскочишь на обед?» Губы расплылись в довольной улыбке. В легкие хлынула волна удовольствия. «Заманчивое предложение». Я задумчиво почесал голову. «До Любаши ехать примерно полчаса. У нее пробуду... Думаю, одной солянкой мы точно не обойдемся, так что час как минимум. И полчаса на обратную дорогу. Получается, меня не будет в салоне часа два как минимум». Я выпрямился, поднял воротник пальто. «Ну, а что это я должен перед кем-то отчитываться? Почему у меня обед не час, как у всех, а два? Я ж теперь не рядовой менеджер, верно?» Набрал текст. «Буду через полчаса. Сметану купить или есть?» «Все есть, жду», — мгновенно ответила Люба. Перебежав дорогу, подошел к автосалону и обвел взглядом парковку. «А водитель где?» Возмутился я, не обнаружив джип на положенном месте. Набрал Тихонову. «Влад, ты где?» «На обеде так-то», — хмыкнул он. Я закатил глаза и, нажав на сброс, мысленно выругался. «На обеде он в...» «Ну да, в обеденное так-то время». «Что ж, тогда доберусь на такси». И вообще-то мне стоило сразу подумать о такси. Иначе пришлось бы сочинять водителю... По каким таким делам я поехал в многоэтажку спального района Москвы? Идиот, совсем забыл про аккуратность. Зашел в приложение, заказал машину. И только оторвал взгляд от экрана, как какой-то выродок на черной иномарке окатил меня из лужи с ног до головы. «Сукин ты сын!» — протянул я, закипая от злости. Нервно смахнул с пальто смесь воды и грязи, тряхнул мокрой головой. «И как мне теперь ехать вот в таком виде к Любе?» Я отлепил от ноги мокрые брюки, взглянул на грязную рубашку. «Так, ладно, меняем маршрут. Сначала до дома, там переоденусь, приведу себя в порядок и только потом уже на солянку». В дичайшем негодовании сел в такси и набрал Поле. Нужно попросить, чтобы выгладила чистую рубашку и брюки. Так и скажу, мол, вышел на обед, меня обрызгали, и теперь нужно переодеться. «Абонент недоступен». «Замечательно». Я стукнул кулаком по сиденью и сжал губы. «Ладно, надеюсь, жена дома».